Десятина в доброе дело. С этой минуты в Киеве закипела работа. Князь написал указ о переводе города на военное положение, из чего следовало, что население мужского пола от 15 до 50 лет ставилось в подчинение княжескому воеводе. Приказ огласили берячи, и вскоре к княжескому дворцу потянулись бородатые мужики и безусые отроки. Киеву не впервой угрожала опасность, поэтому люди знали, зачем их зовут, и шли не с пустыми руками. За поясами у них торчали топоры, а некоторые вдобавок были вооружены пилами, молотками и лопатами. Добрыня Никитич разбил народ на артели или дружины мастеровых людей с круговой порукой. Одних артельщиков он послал укреплять стены, других отправил в лес рубить волока, длинные клюки-кокорки, служащие оглоблями и полозьями для выволакивания бревен из леса. Третьих делать из бревен острые колья-рожны, которые вкапывались в землю перед защитным валом в наклонном положении, чтобы остановить конницу противника, ведь, как говорится, против рожна не попрешь. Четвертых добывать и варить смолу, чтобы лить горячий вар на головы кочевников, остужая их пыл. Нашлась работа и для пятых, и для шестых, да и седьмые без дела не остались. «А что же с пленниками?» – спросите вы. Чтобы ответить на это, придется немного забежать вперед, потому как во время подготовки к осаде некогда было ими заниматься. Всех разбойников, кроме Евлампии и Мелюзги, заковали в кандалы и посадили во строк. А уже потом, когда опасность миновала, боярский суд сослал их на каторжные работы – рыть судоходные каналы между реками, а пока каналы строились – таскать корабли по суху. Та еще работка. А нечего было бандитствовать. Да, чуть не забыли. Нога и сыча перед этим хорошенько выпороли на конюшне. Тут уж Прасл отвел душу. Евлампию уже отправили в женский монастырь, где в скором времени из атаманши она превратилась в скромную послушницу, напоминавшую нравом ту замечательную девушку, каковой она была 20 лет назад. Евлампия стала причащаться святых тайн и много молилась за своего непокаявшегося супруга в надежде, что Господь услышит ее мольбы и облегчит вечные муки, на которые обрек себя Соловей Адихмантьевич. А еще она молилась за своих деточек и ни за что не поверите за Илью Муромца, лютого врага, который, как она теперь понимала, был ее лучшим другом, ибо вытащил из погибельного болота и спас от гиенны огненной. Филина, Беркута и младшего Соколка князь отдал в книжное учение. Правда, поначалу братьям-разбойникам пришлось вдоволь березовой каши испробовать, ведь не зря говорят «кнут не мука, а вперед наука». Потому не прошло и полгода, как братья стали первыми учениками, сказалось, видать, разбойничья сметка. Но, скорее всего, ума им прибавили церковные бдения Евлампии, поскольку молитва матери дитя со дна морского поднять может. Пока шли работы по укреплению города, Илья остался неудел, поскольку строитель из него был никакой. Вот если бы сломать что, другое дело. Поэтому у него появилось время поближе познакомиться с Киевом. Да, это был город городов. Еще недавно Илья восхищался Муромом, но теперь, пройдясь по киевским стогнам, так раньше назывались улицы и площади, и увидев могучий Днепр с вершины Старокиевской горы, где ныне находится Андреевский спуск, смог выдохнуть только одно слово – лепота. Киев был древней Мурома, да, пожалуй, и остальных русских городов. Его история началась в 50-е годы по Рождеству Христову. Как-то самый первый ученик Сына Божьего апостол Андрей, величаемый за это первозванным, прибыл в Корсунь. Там узнал он, что недалеко от города находится устье Днепра. Апостол захотел подняться вверх по этой великой реке, которую греки называли Борисфеном по имени Грозного Северного Ветра. Видно, довелось грекам хлебнуть днепровской водицы во время речного шторма, когда Днепр-Борисфен ревет и стонет, вздымая могучую спину. Однажды, чуть выше середины течения реки, Андрей с учениками остановились у крутых склонов. «Видите ли горы эти?» — сказал апостол. «На них воссияет благодать Божья. Будет тут город великий, и воздвигнет Бог много церквей». И, взойдя на горы эти, он благословил их и, помолившись, поставил крест. А через 500 лет три брата и их красавица-сестра из племени полян действительно основали тот город. Старший из братьев за высокий рост и решительный характер звался Кием, что по-славянски обозначало и крепкую палку, и могучий молот. Он и стал первым правителем града, названного затем его именем. Младших же братьев звали Щек и Харев, а сестру – Лыбедва. Харев тоже устроил свой град – Харевицу, в 15 верстах к северу от Киева. Стояла Харевица на высокой горе, поэтому позже граду дали имя Выжгород, и при Владимире он служил столице северным щитом. Во времена княгини Ольги Киев разросся, однако весь умещался на горе. Но уже в правлении князя Владимира люди стали селиться и в низине, возле Днепра. Это поселение, где в основном обитали ремесленники, получило название Подол. Первое каменное здание появилось в городе во времена правления сына Ольги и отца Владимира, великого князя Святослава. Это был его терем, который стоял среди деревянных сооружений, словно утес в зарослях камыша. Он долго был одинок, пока Владимир не приказал доставить мастеров из греческой земли, чтобы они построили каменную церковь в честь Пресвятой Богородицы. Князь украсил ее иконами, сосудами и крестами, что взял перед этим в Херсонесе, и поставил служить в ней тамошнего священника Анастаса Корсунянина. Когда церковь была построена, Владимир вошел в нее и вознес такую молитву. «Господи Боже, взгляни с неба и воззри, и посети сад свой, и сверши то, что насадила десница твоя, новых людей этих, сердце которых ты обратил к истине познать тебя, Бога истинного. Взгляни на церковь твою, которую создал я, недостойный раб твой, во имя родившей тебя матери и пресной девы Богородицы. Если кто будет молиться в церкви этой, то услышь молитву его ради молитвы Пречистой Богородицы». И помолившись, сказал он так: «Даю церкви Святой Богородицы десятую часть от богатств моих и моих городов». И написал заклятие в церкви этой, сказав: «Если кто отменит это, да будет проклят». И устроил в тот день праздник великий боярам и старцам градским, а бедным раздал много богатства. И с того дня стали называть эту церковь Десятинной. К ней направил свои стопы Илья. Подойдя ближе, он остановился, пораженный красотой храма. Каменные узорчатые дорожки, мраморные колонны, пять сверкающих куполов подчеркивали величие замысла. Да и само место, где стояла церковь, настраивало паломников на благоговейный лад. Но об этом стоит рассказать подробнее. В 983 году, за 5 лет до своего крещения, пошел Владимир против литовского племени ятвягов и завоевал их землю. Все бы ничего, но в то лето сатана, предвидя скорое поражение свое крестом Господним, особо бесчинствовал на земле русской. По его наущению языческие жрецы решили отметить победу Владимира кровавой жертвой, принесенной своим деревянным кумиром. «Бросим жребий на отрока и девицу. На кого падет он, того и зарежем в жертву богам», — сказали они. Христиан в Киеве в то время было раз-два и обчелся. Но не только из-за этого найти их было труднее, чем иголку в стогу. а скорее из-за того, что свою веру они исповедовали тайно, то бишь соседям-язычникам лишнего не рассказывали. Так что по всем законам теории вероятности жребий на них выпасть не мог. Но случилось иначе, и тут уж точно не обошлось без лукавого. Жил на горе один варяг-воин, который пришел из греческой земли. В Византии он принял крещение и исповедовал христианскую веру. Звали его Тур, а при крещении он получил имя Феодор. И был у него сын Иоанн, прекрасный лицом и душою. На него-то и пал жребий по зависти дьявола. Ибо не терпел Иоанна дьявол, имеющий власть над всеми, а этот юный христианин был ему как терния в сердце и пытался сгубить его окаянный и натравил людей. Когда жрецы увидели, что жребий пал на Иоанна, они направили к дому Феодора послов. Придя, те сказали: «Сына твоего избрали себе боги». А Феодор любил Иоанна паче всех мирских сокровищ, ибо один он у него остался после той бури, в которую их корабль попал, когда они из Византии в Таврию плыли. Волны долго терзали парусник, они швыряли его вверх и вниз и били в борта, словно кузнечными молотами. Один из таких ударов швырнул судно на прибережные скалы и расколол пополам. Федор только и успел ухватить одной рукой сына, чтобы второй догрести до берега. Слава богу, варяг был хорошим пловцом. Но, оказавшись на суше, он понял, что в одночасье потерял жену, двух дочерей и матушку. Разъяренное его бегством море унесло тела в пучину, не дав по христианскому обычаю предать их земле. И вот теперь язычники хотят отобрать у него его кровинушку, говоря: «Сына твоего избрали себе боги, так принесем же жертву богам». «Не боги это, а дерево», — ответил варяг, пытаясь совладать с голосом. «Нынче есть, а завтра сгниет. Бог же один. Сотворил он небо и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека, и предназначил его жить на земле. А эти боги что сделали? Сами они сделаны вашими руками. Не дам сына своего бесам». Посланники ушли и поведали обо всем жрецам. Те же, подняв людей и взяв оружие, вернулись и, сломав калитку, вошли во двор варяга. Тут на них накинулся хватай, которого хозяин успел спустить с цепи. Храбрый пес лаял и кусался. Да разве справишься в одиночку с разъяренной толпой? Постепенно хватая загнали в угол и изрубили топорами. Федор же стоял на сенях с сыном своим. Сенями в те времена называли крытую галерею второго этажа, стоящую на столбах. Сжимая в руке тяжелый меч, варяг спокойно смотрел на бесновавшихся внизу язычников, которые кричали: «Дай сына своего! Да принесем его богам!» «Если ваши истуканы — боги, — отвечал Феодор, — пусть пошлют одного из них и возьмут моего сына». Видя, что в честном бою им не одолеть Федора и Иоанна, храбрых и искусных воинов, осаждавшие подсекли столбы галереи, и когда те обрушились, навалились на исповедников и убили их. Кровь первомучеников Руси осветила землю, на которой позже выросла Десятинная церковь. Таким образом, Владимир искупил грех за чудовищную расправу своих подданных над варяжскими христианами. В храме князь положил часть мощей святого священномученика Климента, епископа римского, которого к вере обратил сам апостол Петр. Тут же он положил и мощи своей бабки, святой равноапостольной княгини Ольги. Когда же Илья вошел внутрь, то просто ахнул от восхищения, настолько величественным был храм. Мозаичный пол, иконы в дорогих окладах, фрески, золотая утварь, благолепный иконостас, высокие царские врата, скрывающие святой престол, заставили Илью почувствовать, насколько он, несмотря на свою силу, мал пред Богом. Илья дважды преклонил колени у аналоя, с трепетом душевным приложился к иконе Божьей Матери и затем в третий раз совершил земной поклон. Больше он никуда не пошел, потому что открылись царские врата, и священник с диаконом начали молча кадить в алтаре. Вскоре пред престолом раздался возглас: «Благословен Бог наш, с которого и в те давние времена, и нынче начинается вечерня».